Глава 24. Рекорд подземелья. Чэнь Го, совсем недавно плакавшая из-за ухода Юсю, теперь выглядела так, словно ничего не произошло. Она терпеливо объясняла вещи, которые Юсю должен был знать как сетевой менеджер. Юсю стоял за ней и смотрел за происходящим на экране. Он видел, что Чэнь Го вошла на арену, участвуя в убийстве других игроков. Было очевидно, что она думала совсем о другом. В это время она совершила несколько огромных ошибок, которые созданы игрокам с низким навыком. После трех неудачных раундов Чэнь Го стукнула клавиатуру и вышла из игры. Она обернулась к Юсю и увидела, что он стоит, ковыряясь в зубах. Ему явно нечем было себя занять. Посмотрев на это, она отправилась на второй этаж. Юсю перевел взгляд на время. Осталось немного до начала его смены. Сестренка, сидящая за компьютером, точно угадала с временем. Ее сериал закончится как раз вовремя. Как только это произошло, стрелки часов показывали 11:00. Маленькая сестренка встала и, улыбнувшись Юсю, сказала: «Брат Йо, ну, я пойду?» «Давай, давай». Юсю долго ждал, пока освободится компьютер. Маленькая сестренка не единственная заканчивающая работу в 11:00. Дневная и вечерняя смены не были так пусты, как ночная. Персонал интернет-кафе еще не познакомился с Юсю, но уже все его узнавали. Они вежливо с ним прощались и расходились по своим делам. Интернет-кафе заметно опустело. Можно было отчетливо расслышать клацанье мышей и звуки клавиатур. По сравнению с прошлой ночью, открытие сервера, теперь интернет-кафе предстояло совсем с другой стороны. Юсю подумал, что это все из-за объявления о его уходе, после чего удобно устроился на своем рабочем месте. Вставляя карту аккаунта, Юсю вошел в игру. Сразу после этого он получил несколько сообщений. Это было седьмое поле и его братья. Они решили поприветствовать его. «О, брат-эксперт, ты пришел!» Седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток, все написали одно и то же приветствие. Все, кроме спящего месяца. «Все здесь?» – ответил Юсю на их приветствие. «Оу, спящего месяца нет», — ответил седьмое поле. «Опять с ним проблема?» — спросил Юсю. «Не, он плохо себя чувствует. Ты видел сегодняшнее сообщение об уходе Юсю? Он по-настоящему любил его, поэтому сейчас в депрессии. Он не будет сегодня играть», — ответил седьмое поле. Юсю не знал, смеяться ему или плакать. Он не думал, что этот парень окажется одним из его фанатов, если он расскажет ему, что тот подло и бессовестно атаковал его идола. Кто знает, что тот может сделать? «Если у нас не хватает человека, значит убийство скрытых боссов паучьего логова не будет таким простым», — сказал Юсю. «Может, примем случайного человека?» — предложил седьмое поле. «Почему бы нам не пойти на кладбище скелетов?» — спросил Юсю. «Конечно, давайте». Седьмое поле немедленно отреагировало. Кладбище скелетов было подземельем 15-20 уровней. Седьмое поле и его компания давно уже о нем подумывали. Они надеялись, что Юсю поможет им получить еще парочку первых прохождений. Однако мысли Юсю отличались от их рассуждений. Слава первых прохождений его совсем не волновала. Чтобы быть способным делать первое прохождение, они также обязаны были поддерживать высокий уровень их персонажей. Юсю не мог этого сделать. Это было не потому, что ему не хватало навыков, просто у него не было достаточно времени. Утром, когда Юсю вышел из игры, Мрачный Лорд был пятым игроком в списке лидеров по получению опыта. Однако сейчас Юсю открыл список лидеров. Там больше не было ника Мрачного Лорда. Игроки, возглавлявшие список, достигали уже 22 уровня. Почему? Потому что игроки из больших гильдий прокачивались как сумасшедшие, чтобы выполнять первые прохождения. На одном аккаунте играло по 2-3 человека. Поэтому персонаж мог находиться в игре все 24 часа. Они использовали круговую стратегию, компенсируя нехватку навыков постоянной работой. Неважно, насколько опытен был Юсю, ему ни за что не перегнать таких игроков. По этим причинам награда за первое прохождение была обычной. Кроме круто выглядящего ника, она лишь показывала, что игрок обладает хорошими навыками и силой. Для сравнения, рекорды по очистке подземелий гораздо более точно отображали силу и навыки игрока. В рекордах главным оценочным показателем являлась скорость прохождения. Вначале система устанавливает время. Если команда превосходит это время, то система записывает его как новый рекорд. Если его побить, то награда будет очень щедрой. Ее не сравнить с наградой за первое прохождение, которая дает лишь немного золота и опыта. При побитии рекорда был 100% шанс получить фиолетовое снаряжение, в то время как другое снаряжение выдавалось случайным образом. Рекорды нельзя было выполнить в начальной зоне. Такая возможность появлялась лишь в подземельях 20 уровня и выше. Ясю видел, что уже было получено первое прохождение ледяного леса, подземелья 20 уровня. Также был установлен новый рекорд. На данный момент рекорд был побит уже 3 раза. Текущий счет принадлежал команде, представляющей травяной сад. 26 минут, 12 секунд и 48 миллисекунд. Он был поставлен в 18:23 вечера. Ясю почесал голову. Он был немного небрежен по отношению к деталям подземелий, однако точно знал, что этот рекорд будет определенно побит. На данный момент 22 уровень был максимальным среди игроков 10 сервера. Однако же финальный рекорд устанавливается группой, состоящей из игроков 25 уровня. Потому как если группа будет выше этого значения, то рекорд уже не будет засчитан. «Брат-эксперт, мы уже пришли ко входу на кладбище скелетов», — отправил сообщение 7-е поле. Трое братьев были того же уровня, что и при выходе из игры. Было похоже, что они так же, как и Ясю, спали днем. «Отлично, я сейчас подойду». Ясю приказал мрачному лорду ускориться. На самом деле они могли покинуть паучье логово еще на 15 уровне, но так как Ясю нужен был крепкий паучий шелк для усиления зонта тысячи вероятностей, они решили там сдержаться. Вчера Ясю заявил, что по достижении 15 уровня 7-е поле с братьями могут сменить подземелье, но он останется тут. 7-е поле и его компания решили остаться с ним. Даже после стольких заходов ему все еще не хватало крепкого паучьего шелка. Этот материал со 100% шансом выпадал лишь из императорского паука. А вот с обычных посов шанс выпадения был крайне мал. Ясю с ребятами 11 раз зачистил подземелье. 3 раза они встречали скрытых боссов. Один из них был императорский паук, из которого сразу выпало 5 штук крепкого паучьего шелка. Остальные скрытые боссы были воинами-пауками и не дропнули ни одного материала. Также из обычных боссов он получил еще 7 штук. В дополнение к 4 за первое убийство, суммарно у него получилось 16. А вот Ясю требовалось 40. Поэтому сейчас не хватало целых 24 штуки. Если бы они придерживались вчерашнего темпа, то понадобилось бы еще 2 дня, чтобы получить 24 штуки крепкого паучьего шелка. Ясю все просчитал. 7-е поле с братьями провели весь день вместе с ним в паучьем логове и вскоре должны были получить 18 уровни. Когда они получат 20 уровень, то будут на 5 уровней больше этого подземелья. В славе 5 уровней – важный переломный момент. Будь то снаряжение, навыки или опыт, если они превысят подземелье на 5 уровней, то будут получать значительно меньше опыта. В таком случае скорость прокачки ощутимо снизится. Ясю было стыдно использовать 7-е поле с братьями ради своей выгоды. Заставлять этих ребят делать мою работу – плохая идея. Мне нужно найти другой выход. Пока Ясю рассуждал подобным образом, мрачный орд уже достиг кладбища скелетов. После того, как его увидел 7-е поле, сразу отправил приглашение о вступлении в группу. После этого 7-е поле спросил: «Нам нужен еще 5-й человек? «Не, не обязательно», — ответил Ясю. В этом подземелье тоже были нужны ему материалы. Он просто пока что в них не нуждался. «Я использую зон 1000 вероятностей, всего ничего, однако это уже стало таким утомительным. Все же непросто начинать все сначала». Ясю вздохнул и вошел в кладбище скелетов.